Глава 46. Интервью. Подготовка к презентации бутика шла полным ходом. Да и клиентов прибавлялось, особенно у Вари. Но самой лучшей оставалась Валентина Ивановна. Неделю назад она пригласила Варю в гости к одному ее старому приятелю. Разговор начала издалека. Сказала, что готова обеспечить Варю заказами и постоянными покупателями. Но, как Варя уже догадалась, она покупает изделия не себе, а именно ему, Роману Семеновичу, который славит непревзойденным экспертом в области антикварной и современной ювелирки у жен высокопоставленных чиновников. Варя подумала малость, но не нашла в этом приглашении ничего предосудительного. Отказаться всегда можно, да и терять такую клиентку, как Валентина Ивановна, не хотелось. Роман Семенович встретил их в своей квартире-дворце очень гостеприимно. Надо сказать, что человек, впервые туда попавший, почти всегда застывал, сраженный вкусом и богатством обстановки, не говоря уж о картинах. На мизинце Роман Семенович носил старинный перстень с крупным рубином в обрамлении изумрудов и одного круглого бриллианта. Ляповатый, но красивый, тонкой работы и немного протертый от многолетней носки, видимо, и правда старинный. Руки у Романа Семеновича были холеные, с идеальным маникюром на коротко подстриженных квадратных ногтях. Он вообще был невероятно ухожен. «Как я рад, что появился бутик с вещами из архива Перхина! Гениальная идея! Конечно, я не очень понимаю, как они обошли наследников Фаберже, чтобы открыть такой магазин. Ох, не все мы знаем, не все», — любезничал Роман Семенович. «Зачем об этом беспокоиться? Главное, многие у нас узнали имя гениального мастера, скрытого недавним прошлым. Честно говоря, я тоже про него раньше ничего не слышала», — пыталась поддержать беседу Варя. Роман Семенович прислушался. Девочка-то соображает и осторожничает, как оказалось. Он прекрасно знал, кто сидел перед ним на мягком диване, держа в руках чашечку кофе. «Самое прискорбное, что выхолостили у народа весь вкус. И десятилетиями клепали на своих ювелирных заводах такую грубую штамповку с искусственными камнями, что стыдно становилось. Просто стыдно, как низко могли упасть их так называемые художники. Но люди не могут без красоты, а значит, без ювелирных украшений. Это цивилизация, которой очень много веков. Сколько надо времени, чтобы все возродить?» — вздохнул с чувством Роман Семенович. Валентина Ивановна мило улыбалась, не вступая в разговор. Она свое выполнила, привела Варю, а дальше он сам. «У меня много клиентов, готовых купить красивые вещи, но не светиться в магазинах. Звоните, когда будут новые поступления. Я в долгу не останусь», — улыбнулся Роман Семенович. «Я уверен, мы с вами подружимся». Ничего противоречащего правилам магазина он, собственно, ей не предлагал. А продажи и есть ее работа. Наступил день первой презентации. Лошадку выпустили на пастбище. Пока на небольшое. Самое ближнее для своих, но прессу зарядили по полной. За 2 часа до презентации к Варе подошли журналистка и фотограф. «Как вы думаете, чем ваш магазин удивит москвичей, избалованных потреблением и ассортиментом ювелирных украшений? На московском рынке сейчас присутствуют почти все знаменитые ювелирные бренды мира». «Вы берете у меня интервью?» — удивилась Варя. «Я всего лишь продавец». «Ну и что? Так удивит или нет?» — не отступала журналистка. Вряд ли русский человек успел сильно измениться за век. Перхин вызывал восторг, и он продолжает его вызывать. Это украшения, созданные с любовью к России. В прессе появились очень интересные материалы об известной русской благотворительнице Варваре Базановой, для которой, точнее, только для нее одной, Перхин делал пасхальные яйца, не хуже императорских. Вы не знаете причину? «О каких материалах вы говорите? Где они напечатаны?» — с удивлением спросила Варя. Журналистка немного смутилась. «Ну, а в вашем бутике уже много пишут. Так вы знаете причину, почему именно для Базановой?» «По-моему, точного ответа на этот вопрос не знает никто. Во всяком случае, мы не нашли в литературе на него ответ». «Вам никогда не говорили, что вы лично невероятно похожи на Варвару Базанову?» — спросила журналистка. «Я?» — Варя попыталась изобразить удивление. Журналистка молча смотрела ей в глаза, ожидая, что Варя продолжит. Говорят, что это проделки информационного поля. Она и сама начала так думать. «Оно играет с нами, как хочет. В мире много похожих людей», — ответила Варя, выдержав ее взгляд. «Это всего лишь приятное совпадение. Есть женщины, похожие на известных актрис. Разве нет?» «Удивительно! Спасибо!» Она как будто немного стушевалась и сразу дала знать фотографу больше не фотографировать. Они развернулись и пошли в другой конец снимать выставочные украшения. Варя вышла из бутика и пошла в туалетную комнату в конце коридора. Она опять вспоминала сон, который видела перед самой смертью бабушки. Точнее, слова. «Отец мне говорит, что я не успела. А я разве не успела?» Она не успела мне сказать что-то важное, и отец ее в этом упрекал. Но ведь так и получается. Она мне ничего не рассказала про табакерку, а главное, почему она оставила ее мне, а не нам с отцом вместе, как того требовала Светлана. Этот вопрос занимал ее сильнее всех. Она часто об этом думала. Вот тут где-то надо искать. Она не доверяла отцу? Почему? Из-за Светланы? Или Светлана тут ни при чем? Получается, Светлана знает больше, чем она сама о семейной ценности, как она заявила тогда во время ссоры. А ведь мачеха могла узнать про табакерку только от отца. Опять одно и то же. Отец открывался ей больше, чем своей дочери, даже в сугубо личных семейных делах. Но кто он после этого?